Весь Белград хоронил так внезапно скончавшегося Гартвига. Пышная процессия во главе с королем, его сыновьями, седобородым Пашичем, министрами и двадцатитысячной толпой запрудила всю широкую улицу князя Михайлы. Вся Сербия оплакивала кончину Гартвига. В какую тяжелую минуту унесла смерть этого защитника и друга южных славян. Прошел слух, и все более и более укреплялся в народе, что Гартвиг неволею Божьей скончался, а умер отравленный швабским посланцем бароном Гизлем. Захлебываясь от восторга, ничуть не скрывали ликующие радости своей венские и будапештские газеты. «Кончина Гартвига знаменательна. Встал на защиту темного дела. Вот судьба и отомстила ему за кровь нашего мученика эрцгерцога». А густые тучи все ниже и ниже зловеще клубились. Хотя в глубине души все от мала до велика понимали неотвратимость катастроф, хотя никто не верил, что европейская дипломатия спасет положение, хотя все были готовы к чему-то ужасному, которое не имеет названия и которое боишься назвать, однако день, когда Австрия объявила Сербии войну, был днем паники. Все растерялись. Все, за исключением маленького седого старика в плетеных генеральских погонах с лицом нахохлившейся умной птицы. Знаменитый воевода Путник заявил на историческом заседании Коронного совета: «Духом падать нам еще рано. Положение вовсе не такое критическое. Австрийцы, отвлеченные русским фронтом, больше 10 корпусов не могут бросить на нас. А такую армию мы легко разобьем, и разобьем там, где мы этого пожелаем. Тем временем великая союзница наша успеет смобилизоваться, перейти в наступление, и тогда швабы, что смогут, только снимут с нашего фронта». На Коронном совете решено было столицу временно перенести в самый крупный после Белграда центр Ниш. Белград защищать больше из соображений морально-политического характера. Заманить неприятеля к переправе у Шабаца и там разбить швабов. Дипломатические отношения с Австро-Венгрией прерваны. Посланник барон Гизель вместе со своей миссией уехал в Вену. И лишь только поезд его очутился на венгерской земле, сербы взорвали мост через Саву. Этот белый, металлическим кружком, висевший над рекою мост, по которому носились парижские, венские и берлинские экспрессы, мчась в Константинополь, утратил свою прямую упругую линию и крутыми изломами уткнулся в нескольких местах в желтоводную, быстро бегущую Саву. Два берега, тайно враждовавшие многие десятки лет, бросили, наконец, перчатку друг другу. В Белграде объявлено осадное положение. Над ним носились австрийские аэропланы хищными коршунами. По ночам город освещался с того берега прожекторами. Австрийцы бомбардировали столицу Сербии. Первые пушечные раскаты возвестили начало Великой мировой войны. Белград превратился в сплошной лагерь, ночью погруженный в слепую темень. Сад Кале-Магден, где в мирное время под звуки военного оркестра публика, сидя в кафе, любовалась панорамой Дуная, вымер. В тенистых аллеях не было никого, кроме солдат, озабоченных, хмурых, спешащих. По гребню высокого берега протянулись окопы. В них сидели с винтовками усатые пожилые войники третьего позыва. В ближайшем тылу устанавливались батареи бырзострельных, скорострельных орудий. В древней крепости монументальные стены и башни ее помнили не только времена Сулеймана Великолепного, но и куда более давние римских легионов, находился небольшой из двух рот гарнизон. А в ту ночь, ночь объявления войны, когда австрийцы, думая напасть врасплох, желали переправить десант, в крепости не было и 100 человек. Казалось, в жуткую вечность уходит безбрежный почерневший Дунай. И хотя горят в небесах звезды, темна южная теплая ночь, и не светится средь мрака огни того бережного австрийского землина. Он, как и Белград, погружен во тьму.